Глава 13. Окрестности гидростроя. 18 апреля, вторник, вторая половина дня. Ты, Матвеев, когда попадаешь за город, нос не вороти, подбирая интересное барахлишко, если тебе, конечно, твое колдовское чутье не говорит, что оно нехорошее, сказал Леха, когда мы вышли на улицу. Лишним не бывает. Ты чего из автомата сам не пальнул? Он же у тебя в руках был. Вот как. Андреев и понятия не имеет, что колдуны не могут пользоваться сложной техникой. Как все запущено. Осечка бы была все равно, пояснил я. У колдунов всегда так. Внутренняя энергия не дает использовать. Я и машину водить не могу. А, вот оно что. Удивленно осекся Леха. Ну, может быть. Ну, ладно, ты и так справился, молодец. Мне показалось, что напарник поначалу хотел хлопнуть меня по плечу, но сдержался. «Ну, увидишь бесхозный ствол за городом, забери. Сдашь в мэрии хоть немного, но заработаешь. На пожрать хватит». «Ну да, такое у нас в вокзальном практикуется. На КПП на такое оружие ставят колдовскую пломбу, чтоб из него не стреляли, пока управа его не зарегистрирует. Правда, уже не знаю, много ли оружия приходит в город со стороны. Его и так хватает, судя по тому, что я слышал еще сразу после войны, той самой, с которой все и началось». Распотрошили какие-то склады в воинских частях. А потому оружия много. У каждого второго точно есть хотя бы пистолет. «Хорошие ножи тоже в цене», — продолжал напарник. «Ну и регистрировать не надо. Даже если постоянно не пользуешься, пусть будет. Ту же колбасу порезать. Что нож смотрел, колдовство искал?» Вот сразу видно хорошего опера. Без единого вопроса сделал правильные выводы. «Ага, но его нету. Просто нож». «Я тебе так скажу, Матвеев. Чтобы пырнуть человека, колдовской нож и не нужен. Обычного хватит. Вот против нечисти лучше бы посеребрённый. Но они дорогущие. Ребятам из сил самообороны, которые на КПП и за стеной работают, выдают казённые, а нам в безопасности не положено». «А много нечисти встречается?» — полюбопытствовал я. «В городе нет. Если нечисть в городе, это, считай, катастрофа. Всех на уши поднимут. А за стеной встречается иногда. И самое разное. Даже в промзону забредает. Или в эти вот садоводства». «Эх, какая возможность. Раскачать бы сейчас тему про промзону. Но незачем. Леха уже прямо сказал, что ничего не помнит. Так что упорствовать нельзя. Точнее, незачем. Лучше уж потом к этой теме вернуться». «И какая именно нечисть?» Не удержался я. «Оборотни бывают, но эти умные, близко к стене не подходят. Визгуны встречаются, от визга кровь из ушей идет. Кровососы попадаются, но эти трусливые. От них больше в деревнях страдают, когда они на животину набрасываются. Да разные есть». «А в реке?» «В реке нет, там русалки живут. Ты что, не слышал? Русалки же как раз живут на порогах». Я удивленно посмотрел на напарника и понял, что тот откровенно ржет надо мной. «Ну ладно, припомню. Потом». За болтовнёй мы дошли до отделения милиции. Я было удивился, заметив, что у входа стоят две машины с символикой вокзального на дверцах. Джип с пулеметом и фургончик-буханка. Но потом увидел, как вынесли на носилках Аксенова. «Ну что, могу записать себе плюсик. Кровавый колдун едет в вокзальный. Может, хоть по такому поводу ко мне наконец-то пришлют связного? Мне есть что ему рассказать». Вторая половина дня выдалась спокойной. Мы писали отчет, потом меня вызвали к экспертам, и я лопатил вместе с ними вещи, принесенные нами из садоводства. Пришлось проводить анализ, какие особые свойства есть у предметов. Ну, тут ничего сложного. Работа, которая у нас в колледже, считается бытовой, наравне с заправкой плиток для готовки и тому подобного. Но новым коллегам понравилось, я явно экономил им кучу времени. Спрашивается, почему они не ввели должность штатного колдуна? Но, видимо, не хотят. То ли сам Байков, то ли мэрия, которой он подчиняется. Старики привыкли работать по старинке. Поев после работы, все в той же столовке, ну а что делать? Я пошел в общагу. Тут меня ждал сюрприз. Дежурная сообщила, что ключ от комнаты уже забрали. Выходит, сосед вернулся. Дверь мне на стук открыл чернявый парень лет 20 с небольшим, на котором были только треники и тапки. «Тебя кого?» «Я тут живу вообще-то». «А, извини!» — парень заулыбался. «Я тоже!» Пропустив меня в комнату, он протянул руку. — Стас Кириллов, сила безопасности, практикант. Я еле сдержал улыбку. — Влад Матвеев, оттуда же и тоже практикант. — О, круто! — хохотнул Стас. — Тебя к кому прикрепили? — К Андрееву. Сосед сморщился так, будто съел пригоршню клюквы. — Не повезло! С ним никто не уживается. А я с Авдеевым. Мы только сегодня с Ладоги вернулись. Наш объект туда сбежавший был. Сосед мой точно не колдун. Это я еще по его вещам понял. Сказать ему? Надо сказать, меньше непонимания будет. Глядишь, этот Кириллов что-нибудь интересное расскажет. А я из вокзального, из колледжа. По-простому, как бы не придавая значения, сказал я, стягивая сапоги. Меня на 2 недели на практику, а потом обратно. А ты на постоянную работу? Погоди, не понял, протянул Стас, игнорируя мой вопрос. Ты что, колдун, что ли? Ну да. Круто. Еще не встречался с вашей братьей. Отлично, расскажешь. Не, Стас, это ты мне расскажешь. Очень удачно сложилось. Молодой, любит поболтать. Не исключено, что знает здешние тонкости. На часть моих вопросов он точно ответит. Надо налаживать отношения. Жаль, что порыв потратил. Ну да ладно. Никуда он от меня не убежит. Как говорил Власов, будем тренировать социалку. — Расскажу, — сказал я вслух. — У тебя чайник, кстати, есть? Я печенье купил. — И чайник есть, и что покрепче есть? — подмигнул Стас. — Давай располагайся. Чего-нибудь придумаем на вечер. Сидели мы долго, утихомирились ближе к полуночи. Хотя, конечно, без горячительного. Думаю, мне еще не раз придется объяснять, что колдуны не пьют спиртного. Я бы, в принципе, не отказался от энергетика. Ну где же его тут взять? Разговор, тем не менее, шел хорошо. Стас явно обрадовался новому человеку. И так уже вижу, что поговорить он любит. А тут новые уши, которые готовы его выслушать. Сам я рассказывал мало, в основном то, что и так все знают. Про рутинную работу, заправку плиток и холодильников, сопровождение работ. А вот слушал в оба уха. Собеседник мой особых тайн не рассказывал, а может и не знал. Но вот некая картина того, как живет гидрострой, у меня сложилась. Пригодится. Как бы между делом поинтересовался, а что интересного есть к северу от гидростроя? И помимо рассказа о брошенных деревнях, причем у меня создалось ощущение, что сам Стас там и не бывал, а просто пересказывает услышанное, выяснилось, к северу, примерно километрах в 3, есть железнодорожная станция «Северные ворота». Никакие поезда, конечно, никуда не ходят, но добраться туда можно, хотя, по словам Стаса, делать там особо нечего. Все заброшено, да и звери забредают. Ну что, уже кое-какая информация. Мог Андреев прийти оттуда? Вполне мог. Есть ли другие станции в том направлении? Кто знает. Теперь, когда знаю хотя бы название, можно расспрашивать других более предметно. Да и Леху тоже. Воистину любитель поговорить. Находка для того, кто готов слушать. Уже перед сном, когда собирался идти чистить зубы, я вспомнил про нож. Вымыть надо сразу. Вдруг завтра нужно будет что-то порезать, тот же хлеб. Захватив трофей вместе с умывальными принадлежностями, я бросил его на раковину. Умылся, попутно оценив в плохеньком зеркале над раковиной синяки под глазами. Почистил зубы и, намылив тряпочку, стал драить лезвие. С ножа уже бежала абсолютно чистая вода, когда я случайно задел им по пальцу левой руки. Блин! Сунув царапину под холодную воду, чтобы поскорее остановить кровь, лезвие все же исключительно острое, я потянулся, чтобы положить нож, и увидел, как за острием, на котором виднелась капля крови, потянулся светлый след, словно нож резал воздух, будто тот твердый.